23 июня. Женщина звонит из Сивью, чтобы сказать, что ее бельевой шкаф пропал без вести. В прошлом сентябре в ее доме были 6 спален, 2 бельевых шкафа. Она уверена в этом. Теперь остался только один. Она приезжает сюда, чтобы открыть на лето свой пляжный домик. Она отбывает из города с детишками, нянечкой и собакой. И вот они здесь со всем своим барахлом, и все их любимые полотенца пропали, исчезли. Пшик! Бермудский треугольник. По ее голосу на автоответчике, потому как она визжит все пронзительнее, пока в конце каждого предложения не начинает звучать, как сирена воздушной тревоги, ты можешь определить, что она трясется от ярости, но по большей части напугана. Она говорит: «Это какая-то шутка? Пожалуйста, скажите мне, что кто-то заплатил вам, чтобы вы это сделали». Ее голос на автоответчике. Она говорит: «Пожалуйста, я не стану звонить в полицию. Просто верните все, как оно было раньше, окей?» Заглушаемый ее голосом, неясный на его фоне, слышится голос мальчишки, конючащий. «Мама!» Женщина, трубка отставлена в сторону, она говорит: «Все будет хорошо». Она говорит: «Сейчас главное не впадать в панику». Погода сегодня? Нарастающая тенденция к отрицанию. Ее голос на автоответчике. Она говорит: «Просто перезвоните мне, окей?» Она оставляет свой телефонный номер. Она говорит: «Пожалуйста».